Часы бьют пять. С улицы доносится громкий шум, а затем крики и радостные вопли, топот бегущих ног. «Боже, храни королеву Марию!» — восклицает кто-то, после чего раздаются крики «Ура!» и свист. Потом начинают радостно звонить колокола. Все больше и больше церквей присоединяются к этому торжественному перезвону, словно бы спеша поделиться друг с другом добрым известием, и вскоре уже кажется, что весь мир ликует. Весь мир, кроме меня. Я бегу в другую часть дома, туда, где окна выходят в город. Несколько мгновений спустя ко мне присоединяется графиня. Мы молча смотрим на лондонцев, которые возбужденно носятся туда-сюда и громко делятся радостной новостью. Люди подбрасывают в воздух шапки, соседи жмут друг другу руки, разводят костры, выносят на улицу столы, тащат угощения и большие кувшины с элем и вином. «Я не помню, чтобы народ так радовался», — говорит, наконец, миледи, когда до нас доносится звук песни. «Ты только посмотри на них. Даже монетки из окон бросают. Теперь наверняка будут пьянствовать всю ночь. Я открываю окно, высовываюсь. Смотрите! На улице внизу почтенные граждане и купцы, обычно отличающиеся степенным поведением, стаскивают с себя гауны, подпрыгивают и пляшут вместе с простолюдинами. Примечание. Гаун — средневековая верхняя мужская одежда в Англии. Конец примечания. И тут под приветственные выкрики возвращается граф Пембрук. Я вижу, как мой свекор улыбается во весь рот, словно это лично он даровал такую радость людям, которые теперь толпятся вокруг него. Мы видим, как он снимает шапку, наполняет ее золотыми монетами и швыряет в толпу. «Веселитесь!» — кричит Пембрук. «Боже! Благослови королеву Марию, нашу законную правительницу!» Добрые граждане одобрительно ревут, толкают друг друга, подбирая монетки. Потом граф поднимает руки, чтобы привлечь их внимание. «Слушайте все! Брак моего сына с леди Катериной Грей, заключенный помимо моей воли по принуждению Нортумберленда, подлежит расторжению. Герберты не хотят иметь ничего общего с изменниками». Это заявление также сопровождается одобрительными криками. Но я их почти не слышу, потому что вот-вот упаду в обморок. Испуганная графиня усаживает меня на стул. «Нет, нет», — рыдаю я. «Это невозможно». «Тише, тише», — увещевает меня графиня, и все слуги сбегаются к нам узнать, что случилось. «Слезами горю не поможешь, дитя мое. Смотри, вот Гарри пришел. Он знает, что в этом вопросе лучше подчиниться воле отца». На лице Гарри мрачное выражение. Опустившись на колени подле стула, он прижимает меня к себе и заявляет: «Никто нас не разлучит. Мы должны сказать им», — отчаянно восклицаю я, — «что именно?» В комнате появляется граф. «Гарри, скажи своему отцу, почему он не может аннулировать наш брак?» — кричу я мужу, который, явно не понимая, о чем речь, лишь растерянно смотрит на меня. Пембрук хмурится. «Что за глупости? Брак будет аннулирован, и точка!» «И на каком, интересно, основании?» — строптиво спрашивает Гарри. «На том, что он не был консумирован, и ты это прекрасно знаешь, мой мальчик. В таком случае у вас ничего не получится, потому что наш брак был консумирован», — сообщаю я, чувствую, как от смущения пунцовеют мои щеки, но я полна решимости отстоять свое счастье. Гарри восхищенно смотрит на меня. Он понял, что у меня на уме. Пембрук невесело смеется. «Ха! Надо же такое придумать!» Гарри не уступает. «Уверяю вас, сэр, что Катерина моя жена во всех смыслах. Мы тайно возлежали на брачном ложе, так что теперь расторжение нашего брака будет противно закону Божьему. Это правда, — говорю я, — клянусь. Избавьте меня от своих клятв, — рычит Пембрук. Как такое возможно? Сандерс по моему приказу не спускал с вас глаз». «Тогда спросите его, — предлагает Гарри, — спросите его, сопровождал ли он нас в башню, в ту комнату, где мы нашли старые бумаги. Еще чего, — рычит граф, — ни за что в это не поверю. Думаешь, я поддамся на провокацию, на эту твою никчемную ложь? Я не лгу, — настаивает Гарри. Да, — вставляю я потихоньку, скрещивая пальцы в складках платья. Это правда. Я полна решимости не отступать. «Чепуха!» — заявляет граф. «Я больше не намерен это слушать. Ты сегодня же покинешь мой дом, Катерина. С собой заберешь только то, что привезла. А если осмелишься где-нибудь повторить свою ложь, чтобы оспорить расторжение брака, то тем хуже будет твоей сестре». «Нет!» — кричу я и цепляюсь за Гарри, словно за соломинку, умоляя Бога, который не слышит меня, не разлучать нас. Гарри, не выдержав, тоже начинает плакать. Он прижимает меня к себе, клянется отцу страшными клятвами, что не расстанется со мной, но граф стоит на своем. «Я все сказал. Вопрос решен». Он выходит из комнаты, а я от горя едва не лишаюсь чувств на руках у Гарри. «Иди пока, моя Катерина», — подбадривает он меня. Гарри сурово говорит, словно вырывает эти слова из сердца. «Я буду сражаться за тебя, клянусь». Он отпускает меня. Глаза его горят решимостью. Это придает мне силы. Я подчиняюсь и отпускаю его. «Простимся пока», — говорит Гарри, не спуская с меня взгляда и нежным пальцем отирая слезы с моих щек. «Помни, как сильно я тебя люблю, моя дорогая жена. А я тебя, мой дорогой муж», — шепчу я, потом чувствуя, что сердце мое окончательно разбито, отворачиваюсь и иду в свою комнату. Я не оглядываюсь, поскольку боюсь, что решимость изменит мне.